Глава пятая. Стасик. Что с тобой? Мажор удивленно наблюдал, как я отхода корячусь в его сторону. Койка Жорика находилась у самого окна. Пройти надо было все помещение насквозь. Поэтому наблюдал не только он, но и остальные обитатели палаты. Двигался я бочком, кривясь при каждом шаге. Хотя так-то из нас двоих раненый вроде он. «Если скажу, не поверишь». Ответил я мажору, а потом с облегчением сел на край его постели в ногах. Но спину держал прямо, как на приеме английской королевы. Просто сейчас моя спина — самое слабое место. Вечер, что говорится, не задался сразу. Когда явился Андрюха и сообщил прямо с порога, мол, Жорика пырнули ножом какие-то приблотненные типы, я уже напрягся. Этого только не хватало. Была, конечно, тачка, которая пыталась его сбить. Да, вполне понятно, не из лучших побуждений это сделали, и в машине сидели точно не друзья Милославского. Но то, что они подошли среди бела дня, открыто, это уже совсем ни в какие ворота не лезет. Потом нам пришлось приводить в нормальное состояние Тоню. Андрюха, он же молодец, сообщил ей новость, как только Антонина открыла дверь и поинтересовалась, где Жорик. Ну, вот переросток и рассказал, где... «Ты совсем дурак?» — вычитывал ему Матвей Егорыч, пока я искал аптечку и нашатырный спирт. Дед легонько похлопал домработницу по щекам, потом сунул под нос ей вату с нашатырем. Только Тоня начала подавать признаки жизни, открылась входная дверь. Ее, естественно, никто не додумался закрыть. На пороге нарисовался Семен. Вид у него был смущенный, даже какой-то палевно виноватый. А еще подозрительно топорщилась футболка на груди. Этот выступающий горб пацан придерживал руками. «Семен, что случилось?» Тоня, которая еще сидела на полу, прижала обе ладони к своей груди, предварительно сложив их в молитвенном жесте. Матвей Егорыч поддерживал домработницу под локоток, чтобы она не завалилась обратно. Заодно еще и положил вторую руку ей на спину. Видимо, дед тоже заподозрил что-то нехорошее, поэтому просто... Сразу спросил пацана. «Сенька, просто скажи, все живы? Детали можно потом». «Да вы чего, живы, конечно». Семен помялся, а потом жестом фокусника вытащил из-под футболки кота. Вернее, кошачьего подростка. Это был уже не котенок, но еще не полноценный взрослый кот. «Что это?» Спросила сильно удивленная Тоня. «Вы мне обещали, если я закончу четверть хорошо... то разрешите завести питомца. Вот. Это Аристарх. Сенька протянул вперед обеими руками странное существо. Причем существо реально было странным. Для начала оно 100% дворовое, не породистое. Но это не грех. Опыт показывает, такие кошки гораздо умнее, чем всякие благородные шотландцы, британцы, сфинксы и другая хрень. Но Семен из всех котов, по-моему, выбрал самого неадекватного. По крайней мере, на первый взгляд возникало именно такое ощущение. Одно ухо у этого животного было порвано и, видимо, срослось неправильно. Поэтому его ухо почти не было. Имелся только какой-то жалкий огрызок. В то время как второе ухо выглядело слишком огромным и стояло четко перпендикулярно кошачьей башке. Один глаз у питомца отливал выразительно зеленым, второй – желтым. С хвостом тоже наблюдалась проблема – его просто не было. Торчал маленький кусок, похожий на сосиску. Видимо, хвост пострадал, как и ухо. А кот еще очень юный, даже по кошачьим меркам. Когда он успел получить все эти боевые ранения, совершенно непонятно. Кроме того, вызывали ряд вопросов еще кое-какие моменты. Например, в некоторых местах шерсти было много, а в некоторых подозрительно мало. То ли кот выдрал ее себе сам... А судя по безумному взгляду животного, которым он таращился на нас, я допускаю и такой вариант. Либо, опять же, потерял в неравном бою. Но главное имя, которое дал этому чуду Семен. «Аристарх?» — переспросила Тоня тихим голосом и начала клониться в сторону. Наверное, снова собиралась вырубиться. Просто сзади ее держал Матвей Егорыч, и вариант завалиться на спину отпадал сам собой. «Да». Семен кивнул и шмыгнул носом. «Я его давно присмотрел в соседском дворе. Он все время дерется со взрослыми, отстаивает свою правоту. Я подумал, такой характер, как у отца. поэтому взял его к нам. «Слушай, Сенька». Дед Мотя подтолкнул Тоню вверх, помогая ей встать на ноги. «Сейчас немного не до этого, у нас Жорик в больнице». «Как в больнице?» Пацан ахнул и разжал руки. Естественно, наглая скотина, чувствуя своей дворовой душой, что его собирается выкинуть снова на улицу, рванул вперед. Он спрыгнул на пол и стрелой метнулся в кухню. «Да приболел немного, Жорик», — ответил Матвей Егорыч. При этом посмотрел на Переростка, чтоб тот опять не ляпнул лишнего. «В принципе, может, и правильно. Зачем пацану эта информация?» «Семен», — тихо сказала Тоня, которая уже поднялась на ноги и теперь растерянно смотрела вслед умчавшего в кухню кота. «Ну, я думала, мы выберем какого-нибудь более подходящего питомца. Морскую свинку, например, или рыбок. Да и потом Аристарх — это...» Антонина покачала головой. «Однако в этот момент нам пришлось прекратить обсуждение и рвануть следом за котом. Там что-то загрохотало. Мы забежали в комнату. Миска, в которой горкой лежали котлеты, валялась на полу. Котлеты тоже. Но в меньшем количестве, чем было изначально. Ух, что делать?» Тоня опять покачнулась. Но рядом вовремя оказался Андрюха. Он подставил свое крепкое плечо. Домработница всхлипнула. «Надо ехать в больницу. Надо ловить этого кота. Мы не можем его оставить. А я не могу делать и то, и другое сразу». «Так зачем ехать?» — спросил Переросток. «Я с ним половину дня там пробовал. Все хорошо, рану зашили». «Рану?» Сенька моментально сделал стойку. «Вы же сказали, он приболел». «А то как же, приболел, вот именно. У него этот, аппендицит, понял?» Матвей Егорыч сразу увел разговор с опасной темой. «Андрюха, надо было попросить, чтоб и тебе тоже зашили. Рот». Переросток насупился и замолчал. «Так, давайте без суеты. В больницу поеду я. Все-таки это более разумно. Понятно, что Андрей только оттуда, но, думаю, мне надо действительно к Жорику переговорить с ним». Я заметил, как загорелись глаза деда Моти и начал медленно пятиться из кухни в сторону ванной. «Нет, даже не начинайте. Сам съезжу. Просто чисто убедиться, что все хорошо. Договорились?» «Да кто ж тебя пустит? Времени вон уже сколько!» — всплеснула руками Тоня. «Ничего страшного. Умею быть убедительным». Договорив фразу, я выскочил из комнаты. «Ну и к черту! Пусть ловят своего кота!» А я хотел на самом деле убедиться, что с мажором все нормально. Не то, чтобы не верю Андрюхе. Просто он ухитряется подавать информацию немного под другим углом. «Мне нужно узнать, что случилось реально. Можно, конечно, подождать до утра, а можно и не подождать, потому что люди или человек, которые хотят Жорика отправить к стальному семейству на небеса, начали действовать совсем нагло. По-хорошему, остаться бы там в больнице до утра. А насчет того, пропустят или нет, даже не парюсь. В любом случае прорвусь. Думаю, маленький денежный бонус для сотрудников больницы поможет. Это всегда работает, в любые времена». Я отправился в ванную, чтобы собраться. Душ уже принимал после работы, но пока сидели с дедом Мотей за кухонным столом, успел опять весь изжариться. Духота стояла сильная, даже несмотря на вечер, а кондиционеров тут еще не имеется. И вот дальше началось то самое, что-то пошло не так. Вернее, сразу все пошло не так. Ничто не предвещало беды, как говорится. Я опять залез в ванную, планируя очень быстро принять душ. Оба крана смесителя выкрутил на максимум. Стоял, как дельный, намывался. Судя по разговору в кухне, там было принято коллективное решение сначала покормить Семена, собрать мне еды для Жорика, а потом ловить кота со странным именем Аристарх. Семена велели в кухонной раковине помыть руки, прежде чем сесть за стол. Потому что имя у этой скотины, может, и благородное, а вот все остальное точно нет. Кухня через стенку от ванной. Под раковиной сквозная дыра, ведущая в ванную. Там проходит сливная труба. Это принципиальный момент, сыгравший роковую роль. Семен собрался мыть руки. Матвей Егорыч и Андрюха уселись за стол в ожидании еды. Тоня начала накрывать на стол. Весь этот процесс сопровождался активной беседой о том, что лучше передать Жорику. Котлеты или борщ. Или, может, пироги. Кот, на которого все перестали обращать внимание, искренне веря, что он сидит где-то под буфетом, решил воспользоваться ситуацией. Он из-под тишка влез по скатерти на кухонный стол и начал потихоньку подкрадываться к вазочке с орешками. Не знаю, на кой черт ему нужны были орехи. То, что он неадекватный, это, конечно, сразу понятно. Может, возомнил себя белочкой? Чтобы помыть руки, Сенька открыл кухонный кран холодной воды. Смеситель в ванной по закону подлости перекинулся в режим триггера. Есть за ним такой грех на полном напоре. Он напрочь отрубил холодную воду. Из крана в ванной моментально хлынуло горячее, почти кипяток. Я натурально почувствовал себя бройлерной курой, которую резко ошпарили для профилактики. Естественно, от неожиданности заорал голосом дикого вепря. А как не заорать, если это было охренеть, как горячо? У меня вся жизнь перед глазами пронеслась, отвечаю. Кот в этот момент почти подобрался к орешкам, но, услышав дикий ор, испугался сам и решил, что его накрыли. Он высоко подскочил на четырех лапах, а потом со всей дури шмякнулся со стола на пол, попутно обрушивая все, что то не успело поставить или положить на стол. Вилки, ложки и пару пустых тарелок. Ясное дело, услышав мой рев и грохот столовой утвари, Тоня испугалась не меньше нас с котом. Она закричала и, рефлекторно дернув руками, подкинула вверх кастрюлю с борщом, которая уже была без крышки. Борщ огромным жидким облаком взлетел в воздух и, так как законы физики никто не отменял, плюхнулся на пробегающего мимо кота. Кот, облитый борщом, получил еще больше стресс. Он с пробуксовкой шарахнулся под раковину, в дыру. Аристарх точно понял, его хотят угробить в этом доме. И сам очень сильно хотел сбежать. Куда угодно. Драки со всеми врагами во дворе больше не казались ему такой уж проблемой. А вот странные двуногие пугали до одури. Учитывая небольшой размер, проскочил он дыру свободно. Что в этот момент происходило у меня? Я еще не пришел в себя после горячего душа, как вдруг из-под ванны вылетело нечто орущее. Бешеное, с круглыми глазами. Оно впендюрилось в противоположную стену. Потом прыгнуло в ванну, в которой стоял охреневший я, и в которой еще имелось сантиметров 20 воды. Упав в воду, кот Аристарх окончательно догадался, что вообще настал писец. Он с диким мявом по моей голой заднице, а потом по спине, взлетел на мое же плечо и там прочно закоктился. Сказать, что я испытал все оттенки боли и одновременно ненависти к котам, это не сказать ничего. Мне кажется, мои глаза стали такими же бешеными, как у этой твари. Причем все заняло считанные секунды. Я схватил полотенце, полотенцем цапанул кота и принялся сдирать его с плеча. Просто голыми руками сделать это было невозможно. Психованный Аристарх просто обезумел. И что? Разве может быть хуже? Спина вся подрана, я чувствую, как по ней течет кровь. На плече, вцепившись намертво когтями, орет кот. Оказалось, может. Эта тварь от испуга обделалась. Прямо на мне. Матвей Егорыч тем временем вместе с Андрюхой кинулись к двери ванны и начали ее выносить. Не знаю, что им представлялось. Наверное, решили, на меня упала чугунная труба канализации, или я поскользнулся и свернул себе шею, или схватился рукой за лампочку, и меня шандарахнуло током. При этом оба они звали меня по имени, напрочь забыв, что дверь открывается наружу, а не внутрь, и одновременно долбились в нее. С горем пополам я выбрался из ванной. Оторвал воющее животное от своего плеча. Только открыл дверь, кот рванул наружу. Причем полотенце, зацепившись за одну его лапу, волочилось следом. Котяра влетел в спальню, прыгнул в открытый шкаф на полку свежего постельного белья и забился в угол. Мы забежали следом, потому что по запаху и Матвей Егорыч, и Андрюха поняли быть беде. А я и так это знал. Картина. Дверь шкафа открыта. С полки, где Тониными руками заботливо сложены стопы свежих простынь, течет вода с говном. Естественно, ни о какой больнице даже говорить не приходилось. Следующий час мы занимались тем, что убирали последствия нервного срыва кота, а затем Тоня почти столько же обрабатывала мне спину. Спина болела ужасно. Я не знаю, как эта тварь ухитрилась исполосовать мне весь зад. Такое чувство, будто у него не четыре лапы, а сразу 16. Когда все закончилось, стало понятно. В больницу меня не пустят 100%. Да и я не мог нормально пошевелиться. Мы проводили Тоню и Семена спать, а сами устроили совет. Я хотел узнать у Андрея подробности, потому что из-за всего случившегося, начиная с Тониного обморока и заканчивая гадским котом, мы вообще ни хрена не услышали связанного от переростка. Кстати, я сказал Семену, что кота однозначно надо звать Аристархом, а мысленно добавил «такая же гнида». Жорик узнал про ребенка. Сказал Андрюха, как только мы остались одни, и посмотрел на Матвея Егорыча со значением. Кота можно не считать. Он притаился под столом и никому не позволял к себе приблизиться. «Ядрить твою налево!» Дед Мотя причмокнул губами, а потом опустился на стул, который стоял рядом. «А я говорил, говорил! Рано или поздно это случится. Никто меня не хочет слушать. А Матвей знает поболее некоторых. Но разве же Матвея всерьез воспринимают? Ни хрена! Все дюже умные!» «Подождите, про какого ребенка?» «Не понимаю ничего. Я начал раздражаться, потому что реально ни черта не понимал. А еще адски болела спина. Мы так-то пытались выяснить, что случилось. У Андрюхи, естественно. Оказалось, дело это не очень простое. Переросток перескакивал с одного на второе, с третьего на пятое, и я перестал понимать, какая имеется связь между всеми событиями». «Жорика, ребенок!» — коротко ответил дед Мотя. «Откуда у Жорика ребенок?» Я засмеялся сначала, подумав, что это очередной прикол Матвея Егорыча. Но он так на меня посмотрел, что я сразу заткнулся. «Ты что, не знаешь, откуда дети берутся?» Дед покачал головой. «Тебе, Стас, значит, надо с женщинами побольше общаться. Глядишь, разберешься. А то странно, знаешь, в твоем возрасте таких вещей не знать. Захочешь себе вот так сына, да будешь ходить по огороду в капусте искать. Или аиста ждать». «Я знаю, откуда берутся дети вообще. Речь сейчас именно про Жорика. Вы угораете, что ли? Для того, чтобы был ребенок, нужен не только отец, но и как бы мать. А Милославский ни с кем». И вот тут я заткнулся снова. Потому что вспомнил, как мажор рассказывал про Наташку. «Нет, подробностей, естественно, я не знаю. Не в детском саду, чтобы своими победами на поприще интима хвастаться». Но, очевидно, если Жорик планировал жениться на ней, значит, у них все было. Это же мажор. Вряд ли он сторонник воздержания до появления штампа в паспорте. «Твою мать!» Высказался я вслух и опустился на второй стул. Вот это поворот, однако. Казалось бы, ну и бог с ним, с ребенком. Дети — это вообще цветы жизни и вся фигня, но... Уже до этого у меня стала возникать все чаще мысль, мажор вовсе не горит желанием возвращаться домой, обратно в свою настоящую жизнь. Его прямо плющит и колбасит от мысли, что наша командировка в любой момент может закончиться. А теперь еще и ребенок? Насколько я успел узнать мажора, хрен его отсюда утащишь. Правда, это и не совсем от нас зависит, а вернее, совсем не зависит. Однако уверен, после таких новостей он усрется, но будет искать способ провернуть этот фокус. Ну, дальше что было? Матвей Егорыч снова переключился на Андрюху. В общем, с горем пополам мы вытянули из Андрюхи детали. Из его рассказа, наверное, только я понял больше остальных. Особенно фразу про «привет от Сереги». Получается, родной отец мажора однозначно фигурирует в этой истории. Вот только не пойму как. Это первое. А второе – зачем? Что такого сделал настоящий Милославский? Должна же быть причина для подобных приветов. Ты что-то объяснишь? Я сначала даже не понял, к кому обращается Матвей Егорыч. Думал, он разговаривает с переростком. Поэтому не ответил, размышляя о своем, а вернее о нашем общем с мажором. Все происходящее, как ни крути, 100% наше общее. Эй, хлопец! Дед Мотя швырнул в меня газету, которая оказалась у него под рукой. «Что?» Я посмотрел на него, пытаясь сообразить, о чем вообще меня спрашивают. «Ты собираешься объяснить нам, что это за кадриль у вас?» «Нет, я все понимаю, конечно. Георгий Аристархович последние 2 года был сам на себя не похож. Прям с приветом парень у нас был. И когда в Зеленухе приехал, ей-богу, вел себя как контуженный. По кладбищу этому лазил. Я, конечно, обещал ему помочь. Вот, приехал, как договаривались». «Надо будет на уши половину Москвы поставить, хорошо. Тоже подмогнем. Но не было у нас договоренности, что его посреди белого дня всякая контрабандитская резать начнет. Это я просто так со стороны наблюдать не собираюсь, ясно? Или вы что думаете, мы с Андрюхой спокойно станем смотреть, как у вас тут такая ерунда происходит? Да вам-то что? Не выдержал я. Вычитываете мне как мальчику. С хрена! Я сам, блин, в жопе. Мне что? Мне? Матвей Егорыч вскочил на ноги, подбежал, поднял газету, которая валялась на полу, а потом со всей силы шлепнул меня ею по плечу. Вернее, он-то хотел по голове, только я решил, что голова не казенная, хоть и не моя. Если все, кто не попадя, будут по ней бить, дураком раньше времени стану. Соответственно, успел увернуться. Но упустил из виду, что в данном случае лучше подставить голову. Буквально взвыл от боли. Однако дело это не остановило. Он, судя по его настрою, собрался снова лупцевать меня советским периодическим изданием. «Эй, вы чего, чокнулись совсем?» Я тоже вскочил со стула. «Я вам покажу, чокнулись, обоим! Устроили тут игры! Цирковые номера ядрить колотить! Не смешно, ясно? Хреновые из вас клоуны! Думаете, не видит Матвей ни черта? Все вижу! И девка эта с библиотеки таскается! У нее же морда лощеная! Какая библиотека?» И ваша стажировка, и вообще все, что у Жорика за последние 2 года произошло. Быстро рассказывай!» Матвей Егорыч со зверским выражением лица начал наступать прямо на меня. «Ясное дело, с пожилым человеком я драться не буду, это же вообще бред. Но и не собираюсь стоять, пока меня чужой левый дед лупит. Даже, блин, не мой дед, вообще посторонний. Рассказывай, что вы тут натворили?» Матвей Егорыч шел прямо на меня, я, соответственно, пятился от него. К счастью, в кухню прибежала Тоня и разогнала вообще всех. Она снова обработала мне спину, потому что кое-где выступила кровь, а затем отправила спать. Утром я, естественно, рванул в больницу, потому как со всей этой ерундой надо что-то делать. «Да...» — Жорик, выслушав мой рассказ, покачал головой, все больше убеждаясь в существовании проклятия Зеленух. Оно еще и мобильное, перемещается вслед за нами. Или вслед за дедом с Андрюхой. Похрену, ладно. Слушай мои мысли по этому поводу. Мажор поманил меня пальцем, чтобы я сел поближе.